Радио «Звезда». Операции специальных подразделений. Говорит Москва. Лето 1941 года. Фашистские войска рвались к Москве. Части Красной Армии отступали, ведя ожесточенные бои по всему фронту. В конце июля советское командование приняло решение о проведении специальной операции в тылу врага. Действия особого кавалерийского подразделения должны были приостановить наступление противника, отвлечь на себя часть его сил. Это позволило бы войскам Западного фронта подготовить оборонительные рубежи на подступах к столице. 12 августа 1941 года специальное подразделение казаков под командованием полковника Льва Даватора перешло линию фронта, чтобы нанести неожиданный удар в тыл 9-й армии фашистов в районе Смоленска и Великих Луг. Командир первого эскадрона, где его носит? Быстро ко мне! Товарищ полковник, командир первого эскадрона. Значит так, казачкам своим вот что скажите. Идем тихо, ночью. Ваш участок... Так, сейчас по километровке глянем. Ага, вот он. Здесь у нас одни болота, озера и другие лужи. Хлопцам передайте. Коней беречь. Все ясно? Так точно. А когда в бой, товарищ комкор? Вам бы терпение побольше. Глядишь, уже майором были бы. Наша первостепенная задача — пройти в тыл врага незамеченными. А коням! Летом 1941 года кавалерийский отряд Даватора действовал в тылу противника дерзко и внезапно. Кубанские казаки сумели посеять панику в тылу 9-й армии вермахта и вынудили ее командование снять с фронта две пехотные дивизии, наступавшие на Москву, и повернуть их против советских кавалеристов. Цель проводимой операции была достигнута. Командир эскадрона, ко мне! Так точно! Это что за ржание? Я говорю, что за смех кругом! И это в глубоком тылу противника! Почему не соблюдаем маскировку? Да я вас под трибунал! Товарищ комкор, это хлопцы наши подобрали очередную фашистскую листовку. Фрицы опять цену за вашу голову подняли. Ну вот бойцы и шутят, какую сумму они в следующий раз назначат. Баловство все это! Немедленно прекратить! Ну-ка дайте мне эту бумажку. Самому интересно. Вот, товарищ комкор, держите. Было 10 тысяч марок, товарищ полковник, а теперь все 20. Сам вижу. Так, вы это вот чего. Готовьтесь давайте. Через сутки прорываемся обратно к своим. А бумаженцу эту я себе оставлю. На память. Получив приказ, кавалеристы Даватора с боем прорвали оборону фашистов в районе Устья-Подвязья и 2 сентября вышли в расположение нашей 30-й армии. За время рейда по тылам противника даваторцы уничтожили около 3000 вражеских солдат и офицеров, 9 танков и более 200 машин обеспечения. 11 сентября 1941 года постановлением Совета народных комиссаров Союза СССР номер 2057 полковнику Льву Михайловичу Даватору было присвоено воинское звание генерал-майор.